Олег Куваев. К вам и сразу обратно. Олег Куваев. Избранные произведения в двух томах. Том 1. Издательство «Молодая гвардия», Москва, 1988 год. Эта маленькая повесть написана в 1971 году. Впервые напечатана в журнале «Сельская молодежь» номерах 2 и 3 за 1972 год. Как и большинство книг Куваева, она о людях Севера, об их труде, об их судьбах, о хорошем и не только. Все эти дни за стенкой стоял глухой стук. Он походил то на грохот шаманского бубна, то на неуловимые африканские ритмы, в зависимости от настроения пурги. Стучали поплавки сетей, повешенных за дверью. Теперь стук прекратился. В окне посветлело, и выступили сопки на противоположном берегу озера. Сопки были истинно белыми от черного камня и свежего снега. «Конец пурге», — подумал Андрей. «Сегодня 12-е, началась в субботу, 9-го. Значит, сети не проверялись 3 дня. Рыба могла испортиться. Хотя вода холодная. Надо ехать». В железной печке, вырубленной из бочки, еще мерцали угли. Чайник не остыл. Андрей разрезал вяленую красномясую рыбину, достал из пластмассового мешка буханку хлеба. Последнюю. 6 буханок он выменял на копченых гольцов у вертолетчиков. Они сели у избушки месяц тому назад. И бутылку спирта дали в придачу. Бутылку он поставил под нары в угол. Там и стоит. Может, а в честь окончания пурги? «Не надо», — вслух сказал он самому себе. Или не сказал, а просто подумал. Мысли побежали привычным кругом. Мотор барахлит. Катушки магнита отсырели, когда возвращался перед пургой. Был ветер. Москва — дрянной мотор. Менять его надо на вихрь. А вихрь привезут, когда уже пробьют зимник в поселок. Директор Урса обещал оставить. Лично ему. 3 недели озеро встанет. Дотянем, конечно, и на Москве. Он доел рыбу, стряхнул в кулак хлебные крошки и бросил их в рот. Достал мешочек с махоркой и свернул толстую в палец цигарку. Налил чай в почерневшую кружку. Запасной бачок для бензина не забыть. На северной стороне озера вертолетчики, неизвестно для кого, оставили 2 бочки бензина. 3 года назад. Вообще и избу надо было там ставить. Мелководье, вся рыба там. Мотаешься на проверку сетей через все озеро. 10 километров туда, столько же обратно. Но на северном берегу камень да ягель. А здесь низина, редкие увалы, и широким языком выходит к берегу лиственничная тайга. Ягоды, птица по мелким озеркам, олени. Главное, конечно, тайга. За дровами ходить не надо далеко. Да и мясо. На одной рыбе долго не протянешь. На консервах тем более. Обдувая пепел самокрутки, Андрей посмотрел на свои руки. Черные, с потрескавшейся кожей, обломанными ногтями. И усмехнулся рукам этим и мыслям. Это называется акклиматизация или перевоплощение –